С наступлением марта прошло 5 месяцев, как Джессика полностью оправилась от острого нефрита. Хотя полгода еще не прошло, этот месяц был последним шансом, чтобы успеть родить в 2005 году. Если забеременеть в середине марта, то роды должны произойти в декабре, поэтому пара уже давно договорилась, что в этом месяце займется зачатием. В итоге, после наступления у Джессики месячных в феврале, Ван Ян, чтобы гарантировать качество и количество, в течение полумесяца, пока длились критические и безопасные дни, вел праведный образ жизни, всегда старался беречь силы, готовясь к великой битве. В изысканной спальне с мягким освещением царила романтическая атмосфера. Только что помывшаяся и подготовившаяся Джессика в завернутом в полотенце, с милой улыбкой на лице зашла в комнату. «Привет!» Сидевший на кровати Ван Ян был обнажен по пояс. При виде любимой жены накачанные мышцы тут же напряглись во всем теле. Джессика сняла с себя полотенце, и соблазнительное тело предстало взору. Сверху был лишь кружевной бюстгальтер лилового цвета, снизу – кружевные трусики-шорты лилового цвета. На плоском животике в пупке красовалась серебристая булавка в виде капли. В целом образ был очень сексуальный, а лицо, наоборот, было ангельски милым. Ван Ян уже много дней сдерживался, и одного взгляда на знакомые длинные ножки и подтянутые ягодицы хватило, чтобы пробудить безудержное животное желание. Джессика, встретив его обжигающий взгляд, заводила глазами и с легким смущением ответила: «Привет». Оба человека чувствовали, что сегодняшняя ночь будет иной. Это было особенное чувство, не походившее на повседневную сладость или страсти, не походившее на их первый раз, но при этом присутствовало смущение, которое давно не ощущалось. Бешено колотилось сердце. Джессика, всегда претендовавшая на звание лучшей жены в мире, пребывала в некоторой растерянности, не понимая, что делать дальше. Она сделала несколько шагов к кровати, провела руками по красивым каштановым волосам, элегантно откинула их назад и кокетливо подмигнула. «Я станцую для тебя, дорогая, подойди». Ван Ян нетерпеливо поманил ее жестом, после чего раскинул руки и рассмеялся. «Я полон энергии». Джессика, обнажив зубы в улыбке, спешно подошла к кровати, бросилась ему в объятия и, как в тот первый раз, тихим, смущенным голосом промолвила: «Научи меня». Ван Ян потянулся к ее губам. Конечно, поглаживая ее знойное тело, он целовал мягкие губы, она обвивала руками его шею. Оба человека, плотно прижимавшиеся друг к другу в объятиях, постепенно улеглись на кровать. Глава 350. Без конца улыбающийся волшебный юноша. Мягкое утреннее солнце заливало Лос-Анджелес, над которым распласталось ясное небо. Из ветвей фермиан доносилось птичье щебетание. По микрорайону торопливо разъезжал на велосипеде молодой почтальон, кидая к дверям домов газеты, источавшие аромат типографической краски. Это весеннее утро прекрасно дополняла молодая девушка в спортивной одежде, с болтающимся конским хвостиком, совершавшая пробежку по аллее. На умывальнике лежали коробки с тестами на беременность от разных производителей. Одна длинная коробка была вскрыта, обертка из алюминиевой фольги разорвана. Женская рука вытащила белый тест на беременность и сняла фиолетовый колпачок с наконечника для впитывания мочи. В светлой, просторной ванной царило напряжение. Джессика с раздвинутыми ногами сидела на унитазе, голубые трусики-шорты были приспущены до колен. Она аккуратно держала тесту соответствующего места. Ван Ян со скрещенными руками на груди стоял, прислонившись к умывальнику, и с сосредоточенным лицом следил за ней. Они слишком долго ждали этого момента, начиная с 1999 года, когда приключился казус с беременностью. Он смотрел на нее, она смотрела на него, их взгляды пересеклись, но уже продолжительное время ничего не происходило. «О боже!» Внезапно прыснула Джессика и указала левой рукой на дверь. «Уйди, ты так стоишь и смотришь на меня, что я не могу помочиться». «Что?» – обалдел Ван Ян, в следующий миг развел руками и, запрокинув голову, тоже засмеялся. «Ох, боже мой, мы сейчас разве не женаты? Брось, давай уже писай, чего я там не видел. Каждый день, каждую ночь». Он захлопал в ладоши, быстро подгоняя. «Так что давай, сделай это. Ну же». Джессика, стиснув зубы, поднатужилась, но по-прежнему не могла справиться со своей задачей. Она невольно закатила глаза. «Я серьезно, Ян, не в этот раз. Дай мне минуту». Ван Ян с беспомощным видом поднял брови. Женская сдержанность. Но он все-таки не хотел уходить. «Понимаю, но, дорогая, Мне так сильно хочется засвидетельствовать этот исторический момент. Пожалуйста». Ван Ян не обращал внимания на непреклонную позицию Джессики. У него тут же появилась идея. «Как насчет небольшой помощи от меня?» «Пис-пис-пис-пис». Джессика выпучила глаза и грубым голосом заорала. «Убирайся». Ван Ян поднял руки вверх, как бы сдаваясь, и вышел наружу. Женщина – непостижимое создание. Они вместе пробовали и более экстравагантные вещи, чего уж тут-то стесняться. Закрывая за собой дверь, он просунул голову в ванную и с оттопыренными губами произнес. «Если что, я рядом, пис-пис». Джессика на унитазе опять раздраженно закатила глаза и, сдерживая смех, выругалась. «Ой, да пошел ты, дурак». Деревянная дверь ванной с хлопком закрылась. «Ребеночек, ребеночек». Ван Ян нервно расхаживал по коридору, без конца хватаясь за голову, вздыхая и бормоча одно слово. Он молился, чтобы все получилось. Из ванной не доносилось никаких звуков струящейся жидкости, зато в ушах до сих пор стояли возбуждающие женские стоны. На тех выходных они так много занимались любовью и оплодотворением, что он действительно был выжат как лимон, а она была доведена им до полуживого состояния. И как после этого не зародится новая жизнь? Обязана зародиться. Время ожидания, казалось, длилось особенно медленно. Пока в голове бурлили хаотичные мысли, Ван Ян вновь бросил взгляд на деревянную дверь. Еще не помочилась, он не выдержал и крикнул. «Джесси, можно войти?» Изнутри раздался вялый голос Джессики. «Входи, Ян». У Ван Яна вдруг сжалось сердце. Неужели не беременна? Он спешно открыл дверь, скорым шагом вошел в ванную и, уже с трудом дыша, два раза повторил вопрос. «Ну как, не знаю». Джессика с взволнованным видом стояла у умывальника и как будто почти лишилась дара речи, голос был слабый и дрожал. К этому времени она уже надела трусы и обеими руками сжимала тест, как вдруг хныкающим кокетливым голосом вымолвила. «Я боюсь смотреть, что делать». Ван Ян, притворяясь невозмутимым, покачал головой. «Я сам посмотрю, женщина». Джессика с особой осторожностью вручила ему тест, представлявший куда большую ценность, чем олимпийский огонь, золотая статуэтка Оскар и кольцо всевластия, вместе взятые. Ван Ян кашлянул, но не стал сразу же смотреть результат, а взял ее за руку и, стараясь утешить ее и себя, произнес: «Неважно, какой будет результат, не беда, если не беременна, я имею в виду, что это все-таки не лотерейная скетч-карта. Одна полоска, не выиграл, две полоски, выиграл. Внешне и впрямь немного похожи, но эти скретч-карты мы создаем сами и можем стирать скрытый слой сколько угодно раз». Слушая, как он, абсолютно не походивший на лучшего почетного гостя Оскара, произносит неуклюжую речь, Джессика тем не менее с серьезным видом кивнула и махнула рукой. «Даже если в этот раз не получилось, у нас еще есть бесконечное множество попыток». Ван Ян кивнул, улыбнувшись. «Ага, это я и хотел сказать. Тогда давай посмотрим, какой результат преподнесла нам эта карта». Двое людей, крепко держась за руки и прижав друг к другу головы, вместе посмотрели на тест, который Ван Ян медленно приподнял. Каждый сощурился и увидел, что результат показал две толстые вертикальные сиреневые полоски, а это означало: «Ура! Ура! Ура! Ура!» Из ванной внезапно раздался мужской крик дикой радости вперемешку с женским. «Беременна! Беременна!» Двое людей бешено обнимались, бешено прыгали и крутились, бешено крича: «Я стану папой, вау! Я стану мамой! А боже, боже, боже!» Ван Ян вдруг остановился и погладил пока еще плоский живот Джессики. «Господи, полегче, полегче, не двигайся, мы ведь сейчас не поранили малыша?» Потревоженная Джессика со слепительной улыбкой покачала головой. «Нет, все в порядке, ты с ума сошел? Ура, ура, ура, ура!» После кратковременного затишья в ванную вернулось бурное ликование. Ван Ян смеялся так, что улыбка растянулась до ушей. «Классно, классно! В декабре родится ребеночек, он станет папой». И его нисколько не беспокоил голос синего свечения, сейчас он лишь был до смерти рад. Что еще может быть радостнее этого? Действительно сложно передать словами бурливший внутри него восторг. Это возбуждало сильнее, чем получение Оскара за лучшую режиссуру. Ван Ян поднял вверх тест на беременность, как некое бесценное сокровище, и от души заорал: «Я стану папой». Наблюдая, как его захлестывают эмоции, и чувствуя его радость, Джессика, не переставая звонко смеялась, глаза быстро намокли от слез. Он из-за нее так радовался, так гордился, сходил с ума сильнее, чем когда-либо. Разве не этого она добивалась? Да, в этом году она родит и станет мамой. Разве не об этом она с детства мечтала? Все осуществилось. Она в самом деле была самым счастливым человеком на свете. «Я люблю тебя». Одна ласковая, полная глубоких чувств фраза, произнесенная Джессикой со смешком, тут же заставила Ван Яна прийти в себя и следом бешено расцеловывать ее. Он клевал ее щеки, губы, шею, плечи со словами «И я люблю тебя». После продолжительных ликований и нежности оба человека постепенно успокоились. Ван Ян готовился позвонить родителям и друзьям, чтобы сообщить им эту приятную новость. Джессика тоже, но у нее еще остался некоторый страх после того казуса с беременностью, поэтому она распаковала еще несколько тестов на беременность от других производителей и помочилась на них. На этот раз Ван Яну не пришлось уходить. Каждый тест показал желанные две полоски. Беременна с 99% и краткой вероятностью. Ван Ян и Джессика, воодушевленные, вошли в гостиную, взяли телефонную трубку и принялись вместе извещать родных, что Джессика беременна. Донесся из трубки изумленный возглас матери Ван Яна. Сидевший на диване Ван Ян с громким смехом сказал: «Да, ха-ха, поздравляю, ты станешь бабушкой». Джессика сидела боком на его коленях и обнимала за шею. Она поцеловала его и тоже со смехом промолвила: «Мы так счастливы». Миссис Ван, растроганная, долго ахала и охала и наконец радостно поздравила: «Поздравляю, Ян, Джесси, вы большие молодцы». Подбежавший, узнав новость, мистер Ван тоже удовлетворенно произнес: «Скоро ты познаешь наше величие». «Джесси беременна», — радостно сообщила Кэтрин, держа в руке трубку. Каменное лицо Марка Альбы не изменилось, разве что появилась слабая счастливая улыбка. «Ох уж этот мальчишка, гаденыш». Он расхаживал по гостиной. Ему никогда не забыть рождение Джессики, ее громкий плач, она была его жемчужиной, его тыковкой. Он уволился из армии и работал не покладая рук, чтобы ей жилось лучше, чтобы она училась в лучшей частной церковной школе, жила в лучшем районе, носила самую красивую одежду. И вот, его драгоценная дочурка завела отношения, стала чьей-то женой, мамой. Он не переставал с усмешкой поносить Ван Яна: «Ну засранец, ну парень, я, Кэтрин, скажи им, я горжусь ими». Кэтрин улыбнулась, помахав трубкой: «Некоторые слова лучше говорить лично. Я горжусь вами, Ян, отличная работа». Голос Марка действительно был преисполнен гордости и удовлетворения. Услышав это, Ван Ян пришел в восторг и продолжил улыбаться. Между ними существовало мужское взаимопонимание, которое может быть у тестя и зятя. Ван Ян невольно обнял Джессику, быстро бесшумно поцеловал ее несколько раз и произнес: «Хех, спасибо, мистер Альба. Спасибо, миссис Альба. Спасибо вам, что вырастили такую замечательную дочку». Он отдал честь: «Родина вас не забудет». Джессика, надув губы, ударила его, затем высунула язык и сделала рожицу, подтрунивая: «Папа, видел бы ты его сейчас, такой противный, уверяю, ты бы забрал свои слова обратно». «Что, вы?» Услышав этот знакомый завывающий голос, весело вихлявший хвостом возле дивана Дэнни вновь навострил уши. Джошуа безостановочно визжал: «О мой Бог, Господи Иисусе, а во, наконец-то будет малыш, ура, наконец-то я смогу потискать малыша». В этот раз в целом можно было установить, что нет никакой ошибки. Все тесты на беременность, сделанные в течение нескольких дней подряд, давали положительный результат. Под конец марта месячные у Джессики запаздывали, причем, видимо, и не собирались наступать. Пусть даже в теории нельзя было дать стопроцентную гарантию, личный врач уже сказал: «Поздравляю, предварительно роды ожидались с декабря по январь, сейчас в животе рос метис, в котором было 50% китайской крови, 25% мексиканской, 12,5% датской и 12,5% французской. Естественно, пол ребенка пока был неизвестен, и, конечно же, вне зависимости от того, мальчик это или девочка, это никак не повлияет на счастье и любовь родителей». Ван Ян и Джессика почти не обсуждали эту тему и были ко всему готовы, иначе бы это было несправедливо по отношению к ребенку. Но оба человека отлично понимали желания друг друга, они надеялись, что сперва родится дочь, а потом у нее появится младший брат или младшая сестра. Если не считать извещения родственников, пара пока не спешила раньше времени сообщать друзьям и публично оглашать эту новость. Они для начала хотели спокойно дождаться стопроцентной гарантии, но ранее некоторые граждане сообщили в СМИ, что видели, как супруги скупили большую партию тестов на беременность в мини-маркете, поэтому в последние дни папарацци активно рылись в мусоре, который выбрасывала пара, однако, как прежде никогда не могли найти презервативы, так не смогли найти и тесты на беременность или упаковки. Тем не менее это не помешало им уже начать распространять слух, Джессика беременна. А даже если не беременна, у этой парочки есть в планах завести ребенка. Так быстро, в таком прекрасном для актрисы возрасте, когда еще не исполнилось и 24 лет, вместе того, чтобы усердно заниматься карьерой, стремясь к статусу суперзвезды первой величины или Оскару, она после года брака решила рожать. Фанаты бурно отреагировали на этот слух. А что там волшебный юноша? В 25 лет станет папой, но сохранится ли та высокая производительность шедевров после рождения ребенка? Будет ли он каждый год делать успехи на больших и малых экранах? Уже давно это предвидела. Они души не чают в детях, поздравляю их. Такой комментарий на Yahoo Entertainment написала Катыц. Гавин же написал: единственное, что меня заботит, это фильмы волшебного юноши. Принесет ли это какие-то перемены? Я говорю про то, что, возможно, скоро у него появится ребенок, а я не хочу, чтобы он снимал идиотские детские комедии вроде такого отстоя, как «Гениальные младенцы», «Супердетки», «Вундеркинды 2», «Дети шпионов». Надеюсь, у него не случится творческого выгорания. Рубочинг тоже беспокоилась. Ой, это же хорошая новость. Да, но прежний волшебный юноша уже бы сейчас анонсировал новый проект. А пока ничего нет. Неужели он будет спокойно сидеть дома в ожидании ребенка? Ужас. Также было немало фанатов, которые переживали за Джессику. Брианна М. написала: какая жалость, Джессика не должна так поступать. Пусть посмотрит на Натали Портман. Неужели после ее выступления на Оскаре эта девчонка не видит угрозы? Она растрачивает свою молодость. К тому же в конечном счете волшебного юношу могут отнять, как это случилось с Дженнифер Энистон. Кристина К. написала: не стоит рассчитывать, что человек, не снявшийся ни в одной сцене с поцелуем, способен добиться какого-то там успеха. Ей не суждена блестящая карьера. Наверное, домохозяйничать и рожать детей – ее самое большое желание. Айл Бирч 16 написала: мне лишь кажется, что рановато, но это их дело, желаю им счастья. Радость, поздравления, сомнения, беспокойство, сожаление, гнев, безразличие. Новость не имела подтверждения, агенты и пресс-секретари обоих знаменитостей не опровергали слух, а фанаты, принявшие информацию за правду, реагировали по-разному, но многие поражались тому, что некогда зеленая парочка подростков вот-вот станет крутым папой и горячей мамой. Вот уж действительно, время способно все изменить. Муа. На лужайке перед домом Ван Ян, с черным портфелем в руке, обнимая другой рукой все еще тонкую талию Джессики, поцеловал ее, после чего наклонился и поцеловал ее в живот, издав чмокающий звук. Это была новая традиция прощания, добавившаяся с тех пор, как она забеременела. На данный момент прошло всего лишь полмесяца с момента зачатия, ее живот пока никак не изменился, тем не менее во время поглаживания и поцелуев Ван Яну казалось, что он чувствует внутри маленькую жизнь, что малыш может слышать его слова. Он помахал рукой, с улыбкой сказав: «Пока, малыш, увидимся вечером, папа пошел на работу». «Пока», тихо попрощалась Джессика, имитируя детский голосок, и, положив свою руку на руку, что поглаживало ее живот, показала чарующую улыбку, от которой веяло материнством. Только после этого Ван Ян неохотно выпрямился, но, пройдя несколько шагов, вернулся обратно. «Я ведь еще маме не сказал пока». Джессика, улыбаясь, обняла его, и двое людей, не в силах разлучиться, вновь слились в страстном поцелуе. Зачатый ребенок вывел их любовь на новый уровень. Спустя продолжительное время Ван Ян, полный энергии, широким шагом направился к гаражу. Дождавшись, когда он подальше отъедет, Джессика с улыбкой на лице вернулась в дом. Поговаривали, что на ранних сроках беременности характер женщины становится чудаковатым, но она каждый день чувствовала себя великолепно. Джессика невольно запела песенку, сделала пару шагов в припрыжку, но в следующий миг перешла на нормальный шаг. Театральная версия «Светлячка» уже была смонтирована, постпродакшн же еще не полностью был выполнен. На оформление музыкального сопровождения предположительно должно было уйти еще 2 недели. Ханс Циммер и Ян Кочмарек со своей звукозаписывающей командой музыкантов трудились ежедневно, а 155-минутное видео подарило им взрывное творческое вдохновение и наполнило их энтузиазмом. Будущий саундтрек «Светлячка», похоже, непременно станет уникальным хитом. Резкий контраст между космическими ковбоями и атмосферой Востока привело к музыкальному контрасту двух великих композиторов. Когда была получена готовая смонтированная версия со спецэффектами и финальными сценами, они первым делом посмотрели фильм, а после просмотра Ян Кочмарек восхищенно промолвил: «Никак не ожидал, что кадры будут такими ошеломительными и вместе с тем такими красивыми и умиротворяющими». Его слова относились к кадрам финального эпизода. Это как раз была та область, в которой он отлично разбирался. По его мнению, финал «Светлячка» был не менее гнетущим, чем у «Района 9», даже более грустным и неопределенным. Выслушав разъяснение волшебного юноши насчет режиссерской задумки и еще лучше сориентировавшись, Кочмарек с нетерпением захотел оформить музыкальное сопровождение для финала. «Нет, сперва оформи то, что идет перед этим», — отказал ему Ван Ян и заставил сначала подготовить эпизод со сражением. «Без готовой на 100% битвы за Новую Шанси, думаю, ты не сможешь прочувствовать на 100% настроение финала, так что все-таки делай по порядку. Но раз сейчас есть вдохновение, можешь пока накидать черновой вариант». Конечно, такие эмоции и впечатления от кинокадров были большой редкостью, и хотя Кочмарек сделал наброски, он по-прежнему негодовал, потому что боевые сцены были больше по части Ханса Циммера, а его тоже заставляли этим заниматься. Здесь разве нельзя сделать более пафосно? Знаешь, появление повстанцев от независимых удивило альянсы пожирателей, и сохранять такой же ритм, как когда пожиратели своим появлением удивили альянс, не вариант. Мне нужно больше энергичности, больше бурления, сделай так, чтобы чувствовались героизм и отвага, чтобы у зрителей зашкаливал адреналин. На экране монитора небо было заполонено кораблями класса «Светлячок». Торнадо, Архина, Носорог, Павер, Сила, Страф, Солома. Эти космические ковбои, сорвиголовы, дикари либо кичились, что неудержимы, как торнадо, либо кичились, что любят деньги, Архина на сленге означает деньги, либо кичились, что обладают властью и силой, либо с самоиронией называли себя ничтожными, как Солома. Они должны были бы бояться смерти, но ради справедливости и своих убеждений, ради того, чтобы засиять, подобно летящему на огонь мотыльку или светлячку в ночи, вступили бой, который они проиграли 15 лет назад в битве за долину Серенити. Слова Ван Яна оказались прозрением для Ханса Циммера и вызвали у него не только душевный подъем, но и вдохновение. В действительности эта битва имела хорошо организованную структуру. Масштабы эпизода и скрывающийся за ним смысл привели Циммера в экстаз. Это и впрямь было огромное наслаждение. Он уже давно, со времен «Гладиатора», не испытывал этого патетического, пламенного, героического чувства. Профессиональное чутье, выработанное за много лет работы над саундтреками, подсказывало ему, что «Светлячок» может с большой долей вероятности принести ему с Кочмареком Оскар за лучшую музыку. Ха-ха, неужели вы никогда не читали журналы по беременности, как за полмесяца живот может надуться? Я ведь не микроволновка. Пока Ван Ян в музыкальной студии давал наставления Кочмареку и Циммеру, Джессика пригласила несколько незанятых подружек в гости. В гостиной, наполненной веселым смехом, Джессика приподняла свою одежду и продемонстрировала Ирен и остальным здоровый, плоский живот, безумолку рассказывая факты о беременности. «Сейчас малыш пока послушный. Если будет быстро расти, то в течение 4 недель начнется токсикоз. У каждой женщины он проявляется с разной силой из симптомов. Тошнота, рвота, привередливость в питании, сонливость, резкие перепады настроения. На это влияет множество психологических причин, например, страх, волнение, депрессия, несамостоятельность». Наблюдая, как она воодушевленно рассказывает о токсикозе, словно очень этого очень ждет, Ирен и остальные подруги слегка растерялись. Неужели она хочет испытать все эти невзгоды беременной женщины? Токсикоз кажется страшным, да. После продолжительных разглагольствований Джессика окинула взглядом подруг, подняла правую руку и, показав указательный палец, с улыбкой продолжила: «Но, значит ли это, что мы можем закатывать истерики? Неужели мы вынуждены доставлять неудобства себе и мужу? Нет, есть много способов, как с этим справиться. Я вам сейчас расскажу». Время утекало день за днем, тихо наступил апрель, Джессика, не считая периодических приступов тошноты и ощущения удушья в груди, не имела или пока не имела других симптомов токсикоза, никаких истерик вроде швыряния вещей не происходило. Ван Ян, разумеется, наслаждался своей жизнью. Днем он уходил на работу, а вечером возвращался домой и проводил время с любимой женой. Он постоянно без конца улыбался. То его пробивало на улыбку в музыкальной студии, то он, как идиот, улыбался в офисе, а по возвращении домой улыбка становилась еще шире, мышцы лица, казалось, уже не могли переключиться на другие выражения. Но вот-вот предстояло отправиться в жуткое путешествие, которое в лучшем случае заставит всех визжать и плакать от страха. 1 апреля, в пятницу, был не только день дурака, но и день выхода паранормального явления 3, «Города грехов» и других новых картин. Глава 351. Возвращение паранормальщины. Поздравляю, молодой человек, ты покорил нас. Яха отцом. В Сан-Франциско у 14-летней девочки случился полный паралич при просмотре фильма ужасов. Как докладывал сотрудник кинотеатра, ее парализовало прямо там, лицо посинело, губы почернели, тело безостановочно тряслось. Знаете, ГМ она как будто находилась в предсмертном состоянии. Ох, вспоминать страшно. В вечерних новостях на НБЦ. Мы в данный момент находимся в одном нью-йоркском кинотеатре возле билетной кассы. Хотя сейчас уже ночь, здесь будто вечеринка, очень людно. Вся эта молодежь собралась здесь ради следующего сеанса паранормального явления, потому что билеты на первый сеанс уже полностью раскупили. Эй, привет, позволь узнать, ты пришел на паранормальное явление? Белый мальчик возбужденно ответил. Да, да, критик Роджер Эберт из Чикаго Сан. Этот фильм способен вызвать у вас сердечный приступ, разве что вы ярый любитель кетчупового кино. И еще, я бы не рекомендовал детям смотреть фильм, даже в сопровождении родителей, иначе не исключено, что их психика может травмироваться. Ладно, мне надо пойти погреться на солнышке, это поможет рассеять накопившиеся страхи. А этому перспективному волшебному юноше ставлю 2 больших пальца. 18-летний Ван Ян на шоу Опры Уинфри ответил Апре. Нет, думаю, я пока не буду больше снимать ужастики. Неужели Ян заранее знает, что его не пригласят в режиссерское кресло паранормального явления 2? Если не хорроры на цифровую видеокамеру, что еще он может снять? Будет ли у него вообще второй фильм? Чикаго Сан, Лионсгейт и Флами анонсировали производство паранормального явления 3. Волшебный мальчик спустя 6 лет возвращается в квартиру ужасов, Yaha Entertainment. 1998 год, 1999 год, 2000 год. Подростковая жизнь людей, родившихся в 80-х, постепенно уходила в прошлое, наступал новый этап молодости. Уже подобралось 1 апреля 2005 года, приближался летний прокатный период, который должен будет начаться с ожесточенной битвы фильмов. В этот день дурака паранормальное явление 3, на производство которого Lionsgate и Flame потратили 5 миллионов, собиралось выйти в 3120 кинотеатрах Северной Америки. «Город грехов» с бюджетом в 40 миллионов будет выпущен компанией Dimension Films в 3230 кинотеатрах. Комедия «Салон красоты» от Metro Goldwyn Mayer выйдет в 2659 кинотеатрах. Также на стенах для афиш уже не первую неделю висели «Угадай, кто?», «Мисс Конгениальность 2», «Лысый нянька», «Спецзадание». У зрителей был большой выбор фильмов. Да, можно сказать, что идеи для паранормального явления 3 начали созревать еще в 98-м. Это настоящее продолжение в этой серии. Незадолго до премьеры Ван Ян дал эксклюзивное интервью Los Angeles Times, где с удовольствием поговорил о паранормальном явлении 3. Дистрибьюторский отдел Lionsgate при рекламировании фильма уделял мало внимания режиссеру и делал акцент на продюсере и сценаристе, всегда бросаясь такими фразами. «Чудо возвращается, волшебный юноша вложил все силы в продюсирование, шедевральный хоррор, зревший 7 лет в голове волшебного юноши. Это стандартный рекламный трюк голливудских киностудий, когда чуть ли не главными достоинствами фильма указываются номинальные продюсеры и какое-нибудь десятилетнее созревание идей, хотя в действительности вещи, рождаемые на съемочной площадке и в монтажной, не обязательно зависят от того, что у тебя крутилось в голове в течение многих лет. Время и вкусы меняются, зачастую первоначальные идеи годятся лишь для первоначальных набросков, тем не менее зрителям нравится слушать подобные вещи. Однако Ван Ян вовсе не был показушным, номинальным работником, он серьезно взялся за продюсирование и был по-настоящему преисполнен уверенности в паранормальном явлении 3. С первой части прошло 7 лет, с провальной второй – почти 6 лет. Рынок уже в полной мере переварил псевдодокументальный формат реалистичных ужастиков, снятых на домашнюю видеокамеру, и испытывал голод. Поэтому если подарить зрителям чувство новизны или ностальгию, их присыщенность старой историей будет сведено к минимуму, тем более это был не ремейк, а часть созданной вселенной. Хотя третий фильм открещивался от «Паранормального явления 2», в любом случае крайне важно было, чтобы это блюдо получилось вкусным, а иначе непременно возникнет очень неловкая, неприятная ситуация. Ван Ян знал, что в случае чего дело не ограничится бранью критиков в его адрес. Разочарованные зрители тоже будут массово ругаться, даже значительно снизится всеобщий интерес к «Светлячку». Неудивительно, что многие СМИ заявляли, что заниматься производством «Паранормального явления 3» – это нерациональный, опасный, глупый поступок, но Ван Ян нисколько не тревожился. Тщательно продуманный сценарий, полный энтузиазма режиссер Кевин Гроттерт, необычайно одаренная главная актриса Хлоя Морец. «Паранормальное явление 3» было превосходного качества, по крайней мере, самому Ван Яну после просмотра снились кошмары. Это не какой-то высокохудожественный фильм, но если вам нравятся ужасы, нравятся психологические ужасы, тогда ни в коем случае нельзя пропустить «Паранормальное явление 3». Так говорил Ван Ян в интервью Los Angeles Times. Это от начала до конца напряженный, шокирующий, развлекательный фильм. Знаете, мы вернулись, мы вернулись. Эту фразу волшебного юноши Los Angeles Times сделала заголовком своего эксклюзивного интервью. Киноманы будто могли почувствовать ту невозмутимую дерзость. Он дал понять, что «Паранормальное явление» вернулось, и дал понять, что сам вернулся на большие экраны. После «Дьявол носит Прада» он затих на год с лишним. Помешанность на моде, подсчет карт в блэкджеке, комедии с рейтингом R, мюзиклы. О нем постоянно везде вспоминали, но он нигде не светился, этим летом будет иначе. Если «Кунг-фу панда», как и «Раш», была повседневной домашней едой, а «Светлячок» – парадным обедом, который еще не подали, но от которого уже текут слюнки, то «Паранормальное явление 3» было подобно закуске перед этим обедом. Кто-то на этой неделе сможет потягаться с волшебным юношей за лидерство в североамериканском бокс-офисе. Не смешите меня. К мнению СМИ о том, что «Город грехов» представляет серьезную угрозу для «Паранормального явления 3» и станет лидером следующей недели, даже к мнению, что «Паранормальное явление 3» – темная лошадка, фанаты Ван Яна отнеслись с насмешкой, и гендиректор Lionsgate Films Джон Филдхаймер тоже посмеялся. «Город грехов» улетит в нокдаун от закуски волшебного юноши. «Город грехов», конечно, не был слабым соперником. Несмотря на то, что Ван Ян в итоге вежливо отказался от приглашения стать эпизодическим режиссером, рекламу сделал Квентин Тарантино. Роберт Родригес и мастер комиксов Фрэнк Миллер совместно поставили картину. В основном актерском составе были Брюс Уиллис, Элайджа Вуд, Микки Рурк, а также популярные актрисы Скарлетт Йоханссон, Алексис Бледел. Но в глазах фанатов «Волшебного юноши» это было ничто, не то чтобы фильм слабый, просто Ян слишком сильный, тем более создатели «Города грехов» разъярили его. Такого мнения придерживалась часть СМИ и киноманов. Почему Ван Ян вдруг согласился помочь Lionsgate с производством «Паранормальным явлением 3»? Почему две компании запланировали выход своей картины на 1 апреля? Именно для того, чтобы атаковать «Город грехов». Они не в то время отправили не те приглашения, так заявил Педро Иль, называвший себя многолетним закоренелым фанатом Ван Яна. Вспомнить для начала хотя бы «Руку убийцу». Эта картина намеревалась принести проблемы, а в итоге оказалась жестоко избита классным мюзиклом. За эти годы Джессика отвергла множество оливковых ветвей, которые протягивали ей съемочные группы, но, отказавшись от «Города грехов» и «Фантастической четверки» и быстро присоединившись к актерскому составу «Светлячка», она действительно наделала шума. Вдобавок продюсерам обоих фильмов не следовало говорить. Зря она отказалась от нашего приглашения. Это рассердило Ван Яна. По мнению Педро Иль, судя по традиционному способу изливать свой гнев, волшебный юноша постарается задушить эти два фильма в кинотеатрах. Запланированный на июнь «Светлячок» не мог лично разобраться с «Городом грехов», поэтому на большие экраны будет выпущено «Паранормальное явление 3», так что «Городу грехов» даже не стоит и мечтать о еженедельном лидерстве. Это на первый взгляд детская, забавная версия неожиданно получила поддержку многих людей, им казалось, что именно по этой причине паранормальное явление 3 появилось на афишах в кинотеатрах и что Ван Ян заодно собирался преподать урок Скарлетт Йоханссон и Алексис Бледел, которые неожиданно встали на сторону врага. Не забывайте, кто привел вас к успеху в большом кино, а что там с фантастической четверкой. Конечно же, нужно было преподать урок Рэйчел МакАдамс. Любопытная версия, весело засмеялся Ван Ян, когда услышал от Лос-Анджелес Таймс такой сплетнический вопрос. Было ли в планах паранормального явления 3 нападать на город грехов? Он натыкался на этот слух в интернете, который, видимо, родился из-за того, что внешний мир не знал, что Скарлетт Йоханссон, Алексис Бледел и Рэйчел МакАдамс спрашивали его агентского мнения, что он чуть не согласился стать эпизодическим режиссером «Города грехов» за $1 и что он с Рэйчел обсуждал и анализировал, как сыграть женщину-невидимку Сью Шторм. Зачем же нападать? Но сейчас, будучи конкурентом в прокате, Ван Ян, естественно, стремился к победе. Он так ответил Лос-Анджелес Таймс. «Я смотрел их трейлер и вижу, что они постарались максимально перенести комиксы в кино. Такой город грехов определенно станет уникальным культовым кино, а паранормальное явление 3 и по тематике, и по стилю, и по рыночному позиционированию представляет совершенно иной продукт. Я сомневаюсь, что эти две работы можно ставить в один ряд». Он также добавил: «Лидер по кассовым сборам, надеюсь, это будем мы. Все любят первое место. Победа будет за городом грехов». Как-никак это был классический комикс, у которого имелось бесчисленное множество поклонников. Им не нравились слова про нападение и удушение. Кто-то принимает город грехов за слепленный ребенком песочный замок. Неужто продолжение банального хоррора покажет себя лучше? Это просто смехотворно. Таким образом, дискуссии переросли во взаимные насмешки. Две группировки киноманов устраивали локальные перепалки, заявляя, что лидером недели с 1 по 7 апреля непременно станет паранормальное явление 3 «Город грехов». А кто не согласен, тот идиот. Они с нетерпением ждали дня, когда станет понятно, что либо можно позлорадствовать, либо придется проглотить обиду. У обоих фильмов не было причин разочаровывать киноманов. Несколько тестовых показов «Города грехов» для критиков и рядовых зрителей получили положительные отзывы. Там сложилось мнение, что театральная версия не опозорила комикс. И Lionsgate ранее устроила несколько тестовых показов «Паранормального явления 3 для рядовых зрителей, чтобы поднять фильму репутацию и вызвать к нему еще больший интерес. Напуганные зрители поставили высокие оценки, хотя изначально питали сомнения, что псевдодокументальный формат сможет их вновь зацепить. По сравнению с «Городом грехов», у которого был рейтинг R, «Паранормальное явление 3» с рейтингом PG-13 имело преимущество. 8-летняя Хлоя Морец получила возможность в сопровождении родителей и старшего брата посетить церемонию премьеры в театре «Шрайн Аудиториум». Ван Ян же не разрешил почти 24-летней Джессике смотреть фильм, даже если бы вокруг нее сидели одни родственники. Он не хотел, чтобы чрезмерный испуг или шок привели к выкидышу, к тому же при плохом внутриутробном воспитании будет нанесен вред психическому здоровью малышу. Поэтому он один посетил церемонию. Помимо «Паранормального явления 3», Джессика уже изолировалась и от других ужастиков, изолировалась от всего, что могло вызвать волнение, шок, чрезмерную радость. Ван Ян больше не смел как-либо разыгрывать свою беременную жену, которая могла запросто простудиться в отличие от обычного человека. Он даже задумался о том, стоит ли ее допускать до церемонии премьеры «Светлячка». В фильме присутствовали довольно эмоциональные, шокирующие моменты. Джессика же заявила, что непременно придет на церемонию, к тому времени у нее как раз будет 3-й месяц беременности, тем более она не такая уж слабая и хрупкая, это он слишком нервничает. Как бы то ни было, это пиршество ужасов обошлось без будущей мамы. Надеюсь, там будет чего пугаться, иначе я закидаю тебя гнилыми помидорами в интернете, бурчала Натали, занимая свое место в довольно людном кинозале. Придя на выходных в кинотеатр, она решила сперва посмотреть «Паранормальное явление 3», затем «Город грехов». То ли из-за проходивших сейчас съемок «В», значит «Вендетта», то ли из-за чего-то еще, но у нее в последнее время было скверное настроение, она легко раздражалась и впадала в ярость, словно это она была беременна. И почему еще не появился человек, достойный сделать ее беременной? Натали угрюмо уставилась на большой экран, поправив на голове серую шапку-носок, из-под которой не выглядывало ни одного волоска, потому что начиная с прошлого месяца она постоянно ходила лысой. Она помнила, что когда сбрила длинные волосы, это было действительно приятное чувство, будто с нее сбросились оковы. В задницу этот образ красивой леди. Шапку она носила, конечно, для того, чтобы ее не узнали. Это был единственный минус быть лысой. Она слишком сильно привлекала внимание окружающих, ее узнавали с первого взгляда. Пока на голове есть волосы, никто на улице не обращает на тебя внимания. После бритья, особенно если ты женщина, люди странно косятся на тебя и думают про себя. Что удумала эта девчонка? Почему? Неужели лысая голова означает, что человек – негодяй? Нет волос, некрасивая, как поверхностно. Вспоминая разные реакции удивленных людей, Натали невольно захихикала. Все-таки Ван Ян лучше всех понимал ее. Ты же давно этого хотела, сейчас, считай, не слишком поздно. Поздравляю, ты освободилась, но тебе придется сделать еще больше вещей. Дерьмо собачье, опять этот паренек. Она помотала головой, остановив поток мыслей, и с интересом начала смотреть трейлер «Светлячка» на большом экране. Желание увидеть этот фильм было сильнее, чем желание увидеть третий эпизод «Звездных войн». Чтобы лучше соответствовать образу героини комикса «В», значит «Вендетта», Натали Портман побрилась налысо. Это событие, подобное внезапному раскату грома, потрясло все СМИ и всех фанатов. Еще недавно она, сексуальная, красивая, изысканная, стояла на сцене Оскара и перед объявлением очередного лауреата призналась в чувствах волшебному юноше, а теперь в один миг будто стала скинхедом. СМИ делали репортажи, многие фанаты, у которых от шока чуть не отпала челюсть, наконец признали, что эта девица и в жизни крута и необыкновенна, как в фильмах «Леон», «Джуна», «Командам Т-21», сценарист и режиссер Ван Ян, бам, 17 июня 2005 года, в «Фериф лицом». Перед началом паранормального явления три зрителя в североамериканских кинотеатрах вновь посмотрели считавшийся универсальным первый театральный трейлер «Светлячка». Первый, второй тизер-трейлеры, 30-секундный телевизионный трейлер, персонажный трейлер, международный трейлер, на разных рекламных площадках показывались разные версии трейлера, но самым распространенным, самым известным, самым популярным все-таки являлся тот трейлер, который был выпущен самым первым. Благодаря конкурсу пародийных трейлеров на YouTube, каких только версий трейлера не было в интернете, они были составлены не только из фильмов и сериалов корпорации «Фламе», но и из телевизионных шоу, новостей, телереклам, музыкальных клипов, игр НБА и других соревнований, материалов, которые отсняли сами пользователи. Не обходилось без загвоздок. Каждый раз, как YouTube получал жалобу от какой-то компании на нарушение авторских прав, сайт блокировал соответствующий видеоролик, тем не менее все уже набрало такие обороты, что почти не требовалось никакого продвижения, пользователи делились между собой видео, делали посты на форумах, сам конкурс уже был не так важен, все больше людей создавало ролики чисто ради веселья, следуя за мейнстримом с мыслью «хочу сделать в таком-то формате, я тоже могу сделать, сделаю и покажу друзьям». В этом и заключалось удовольствие от пародий. Число трейлеров «Светлячка» росло, они заполонили весь интернет. Скоро начнется, в кинотеатре Сан-Франциско напряженная Эвелин набивала рот попкорном, отчего щеки надулись. Сегодня она пришла на паранормальное явление 3 вместе со старшим братом Итаном и его девушкой. Брат с сестрой как будто ощущали ту давнюю атмосферу. Они тогда поначалу проклинали волшебного юноши за то, что он разыграл их, но теперь, по прошествии многих лет, они поняли, что тот ужастик был самым страшным, казалось, будто демон выпрыгнет из экрана и навредит им. Лос-Анджелес. Наблюдая, как на большом экране промелькнул логотип Lionsgate, а затем логотип «Фламе», белая женщина нервно задышала. Сейчас она уже состояла в браке, родила ребенка, стала мамой, но в то далекое время, когда она была еще студенткой, тот отснятый на цифровую видеокамеру фильм с убогим качеством изображения напугал ее до чертиков. Она до сих пор не могла забыть финальный жуткий кадр с Рэйчел МакАдамс, которая странно улыбалась. Приквел обязательно надо посмотреть. Нью-Йорк. Молодой бородатый мужчина принял подходящую позу в кресле, приготовившись наслаждаться со своей девушкой ночными ужасами. Когда он смотрел первую часть, то еще учился в старшей школе, ему хорошо запомнилось, как он ночью стоял в очереди за билетом. Хоть Ван Ян и не был режиссером, должности сценариста и продюсера и название «Паранормальное явление» уже были весьма соблазнительные. Несметное количество великовозрастной молодежи и подростков пришли этой ночью в кинотеатры ради паранормального явления 3, ради волшебного юноши. Также огромное множество людей ждало оценок и отзывов, чтобы определиться, идти в кино или нет. Когда раздался голос женщины средних лет: «Детка, детка», на экране показалась гостиная, по которой бегала милая девочка с каштановыми волосами. Началось. При виде картинки с качеством домашней видеокамеры и времени записи съемки в правом нижнем углу североамериканские зрители, некогда смотревшие первое паранормальное явление, чувствовали в этом что-то чужое и вместе с тем отдаленно знакомое. Вот оно, вроде бы есть уютная семья, но где-то рядом поджидает опасность. Создавалось странное, гнетущее настроение, давящее на сердце. Один кадр фильма сменялся другим, в кинозалах царила тишина, музыкальное сопровождение отсутствовало. В данный момент также не было никаких реплик и звуков, лишь ночью в тусклой спальне на кровати лежала маленькая Хлоя. Зрители слышали напряженное, учащенное дыхание сидевших рядом людей, а также стук собственного сердца. Будет ли, в конце концов, что-нибудь страшное? Не было ни крови, ни отрубленных конечностей, ни насилия, не наблюдалось и намека на демона, лишь спала маленькая девочка, за которой наблюдать было скучнее, чем за танцующими детьми на Ютубе. Но возникал вопрос, почему же по коже все равно ползут мурашки? Когда фильм только начался, многие посчитали очень милой девочку, что играла Рэйчел МакАдамс в детстве, но вскоре им уже так не казалось. По мнению критиков, чьи глаза уже выражали злобу, в этом фильме, похоже, самым большим достоинством была эта девочка по имени Хлоя Морец. Она обладала особым талантом, с помощью которого нагнетала тревожную, мистическую атмосферу. Зритель начинал за нее беспокоиться. А самому фильму не хватало сюрпризов. Режиссер Кевин Гротерт словно был пустым местом. Он не то что не совершил никакого прорыва, но даже не смог добиться той чрезмерной натуральности, как в первом паранормальном явлении. Стоило похвалить продюсера Ван Яна, благодаря которому, по крайней мере, была приглашена хорошая актриса. А, боже! Внезапно раздались испуганные визги и возгласы в разных кинотеатрах Северной Америки, где шло паранормальное явление 3. Этим вечером зрители закричали впервые, но уже напугались так, что приходилось делать глубокие вдохи. Хух, ох, аво, не верится. Вот она, паранормальщина, вот она. Непонятно, с какого времени, но лицо Эвелин некрасиво скривилось, тело машинально съежилось, губы не то легонько дрожали, не то что-то бормотали. Когда на большом экране кто-то неизвестный резко распахнул ударом двери и влетел в спальню, Эвелин опять взвизгнула, а следом завопил и весь зал. Уа! И ее брат, и девушка ее брата, и окружающие зрители, будто ударенные током, подпрыгнули со своим места и уже в четвертый или пятый раз за этот вечер завизжали. Аа! Из-за того, что паранормальное явление 3 лишилось достоверности, был просто-напросто сделан ряд неожиданных жестоких сцен. Создавалось впечатление, словно ты шел по узкому мрачному коридору, где тебя из-за спины то и дело пугали. Эти сцены нарушали тишину в фильме и в зале. «А-а-а!» — во всю глотку визжала Натали. Она кричала так, что вздувшиеся вены на шее вот-вот готовы были лопнуть. Ее голос почти перекрыл весь зал, хотя и другие зрители тоже, будто разъезжая на американских горках, без конца бешено кричали. Глава 352. Паранормальное явление 3 vs Город грехов. Можно констатировать, что третье паранормальное явление все-таки уступает первому, но и оно очень страшное. Когда фильм закончился, я обнаружил, что с трудом могу сжать зубы, у меня повредилась челюсть. Жуть и ужас чистой воды. Во время кульминации по всему телу пробежал холодок. На рынке имелся лишь один снятый на домашнюю видеокамеру псевдодокументальный фильм ужасов. В 3120 кинотеатрах Северной Америки шли один за другим сеансы паранормального явления 3, одни зрители сменялись другими, но всегда раздавались все те же испуганные крики. В этот день дурака бесчисленные дети и подростки нового поколения, осмелившиеся взглянуть страху в лицо, добились желаемого, испугавшись до дрожи в теле и даже до слез. А-а-а, 10-летний Фокс был одним из этих детей. Он не смотрел первое паранормальное явление. Хоть его и сопровождал старший брат, он в итоге так испугался, что потерял контроль над собой, подпрыгнул с сиденья, свалился на пол и побежал, куда глаза глядят. Не это, а-а, у-у-у. В кинозале, на глазах у всех, Фокс лил горькие слезы. Ему нравилась теория большого взрыва. С тех пор, как он посмотрел первый выпуск «Кто умнее пятиклассника», ему полюбился волшебный юноша. Этот парень был таким забавным, но сейчас, стоявший рядом брат Фокса, весело хохоча, немедленно достал цифровую видеокамеру и начал снимать, чтобы потом загрузить реакцию на YouTube. В 98-м он стал одним из пострадавших и чуть не обделался от страха. Какой же из него старший брат, если он сейчас не отыграется на своем дорогом братишке? Не сосчитать, сколько напуганных детей бесилось, ругалось и плакало, некоторая великовозрастная молодежь, которой тоже было не по себе, злорадно посмеивалась. «Малыш, ты еще слишком маленький, это и есть волшебный юноша. Если вернуться в лето 1998 года, сложно было бы поверить, что прославившийся и брошенный Лиансгати на произвол судьбы волшебный мальчик займется производством паранормального явления 3, причем Лиансгати будет его об этом жалобно умолять. И вот, это действительно случилось. Однако начальная оценка на IMDb была невысокая, составила всего лишь 7,2 балла и, вероятно, в будущем может еще просесть. После публикации свежих рецензий на Rotten Tomatoes набралось 55% и 50% свежести среди всех критиков и топ-критиков соответственно. «Гниль» — это была вторая картина в продюсерской карьере Ван Яна после «Дьявол носит Прада», которая получила зеленую гнилую оценку. Также у него впервые случилось два поражения подряд. Закон административного здания, похоже, был в действии. Вне зависимости от того, как сильно визжали зрители, у более вдумчивых критиков было свое мнение. К Кевину Гратерту, у которого состоялся режиссерский дебют, отнеслись более-менее терпимо. Выступление главной актрисы Хлои Морец удостоилось горячей похвалы. А вот волшебный юноша вновь стал мишенью всеобщего порицания, его чуть ли не ставили в один ряд с М. Найтом Шьямаланом. Критик Роджер Эберт, еще несколько лет назад горячо нахваливавший паранормальное явление, одним из первых посмотрел третью часть и одним из первых опубликовал в Chicago Sun язвительную статью, где выразил свое разочарование. Остается загадкой, почему до сих пор есть те, кому не надоело снимать подобные фильмы. В первый раз это было превосходно и оригинально, сейчас лишь создается впечатление устарелости и изношенности. Стивен Уитти из Newark Star Ledger написал: «Если вы еще не посмотрели первое паранормальное явление, зачем вы смотрите это? Если вы уже посмотрели первую часть, зачем вам надо смотреть это? Ничего особо пугающего нет, этот фильм представляет из себя чушь, сделанную по старому шаблону. Вы можете увидеть, как люди спят или, ничего не делая, сидят в комнате, а затем вдруг раздается громкий грохот из окна или двери, и так почти раз в 3 минуты, отчего сонные зрители пробуждаются. Я насквозь вижу замысел режиссера Кевина Гратерта, он лишь думал о том, как бы стать волшебным юношей. Не исключено, что Ван Ян велел ему так поступить. Паранормальное явление 3, смехотворный, избыточный продукт. Джеффри Вестхоф из Нортхвист Хералд. Ван Ян неудачно повторил 18-летнего себя, Кевин Гратерт стал жертвой. Также Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Пост, Лос-Анджелес Таймс, Орландо Сентинел, Салон и другие СМИ ополчились против Ван Яна, заявляя, что тот выкинул какую-то нелепую шутку. Эту первоапрельскую шутку Ван Яна следовало выложить на YouTube, а не размещать на больших экранах. Такое мнение выразил известный критик и блогер Арон Дейл, поставив гнилой помидор. Это был настоящий праздник для хейтеров. Большинство критиков и часть рядовых зрителей устроили новую волну бешеной бомбардировки по Ван Яну. Ясон Це поставил ползвезды. Теперь видно, что Оскар за лучшую режиссуру и впрямь испортила Ван Яна. От него осталась только коммерция, паранормальное явление 3, лучшие тому доказательства. Твоститка поставил 1 звезду. Насколько должна быть скучной жизнь, чтобы выдержать этот фильм? Ван опять выпустил лажу, я уже ничего не жду от Светлячка. Согласно официальному заявлению Лиансгати и Фламе, премьера паранормального явления 3 была запланирована на 1 апреля, день дурака, чтобы почтить память вирусного маркетинга первой части, который стал своего рода розыгрышем, и вместе с тем побудить киноманов на съемки коротких веселых роликов, пусть в 21 веке будет устроено очередное пиршество ужасов. Это, конечно, зависело от того, как примут новый фильм зрители. Сможет ли паранормальное явление 3 вернуть былое величие? С одной стороны были 55% и 50% свежести среди критиков, с другой – 85% среди зрителей. Не считая зрителей, поставивших низкие оценки из-за повтора, унылости, остальные зрители в разной степени были довольны и писали положительные отзывы. Фрэнк Шики из Тхехолловат-Репортер хвалил: «Хоть и не удалось превзойти стандарты оригинала, паранормальное явление 3 со знанием дела подарило незабываемый страх». Пользователь Юнка на Rotten Tomatoes поставил 4 звезды. Лучше второй части, но хуже первой. Фильм обладает более проработанными сюжетом и персонажами, чувствуется особая атмосфера. Может и не получится завоевать благосклонность нового поколения киноманов, но поклонникам франшизы понравится эта часть. Себастьян Н. поставил 5 звезд. «Мне правда понравилось паранормальное явление 3. А Хлоя Морец, моя новая любимая актриса, вот так. Паранормальное явление 3 не демонстрирует интереса к искусству, лишь пытается с помощью видеокамеры нагнать на тебя страху и лишить ощущения безопасности, и ему это успешно удается». Тайбер, Бостон Глоб. Волшебный юноша и его новобранцы умудрились опять сделать паранормальное явление, но вы и не представляете, как далеко они зашли. С самого начала и до самого конца вас держат в сильнейшем напряжении. Кому-то покажется, что этого достаточно, а мне кажется, что они могли бы и дальше развивать идею с найденной пленкой. Питер Хауэлл, Торонто Стар. На фоне противоречивых оценок паранормального явления 3 от оскароносного режиссера, два новых фильма, вышедших в это же время, были приняты публикой по-разному. «Салон красоты» получил 38%, 50%, 69% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей, соответственно, и так и не показал себя темной лошадкой. «Город грехов» же, за которым пристально следили многие киноманы, добился большого одобрения как со стороны критиков, так и со стороны рядовых зрителей, получив 78% и 76% свежести среди всех критиков и топ-критиков, что было лучшим показателем среди новинок этой недели, а также 75% свежести среди зрителей, что стало вторым лучшим показателем. Почти повсеместно звучала похвала: те, кто поддерживал этот фильм, не разочаровались. «Город грехов» располагал черно-белой стилистикой, приближенной к оригинальному комиксу, производящими глубокое впечатление кадрами и сценами, мрачным, шокирующим сюжетом с элементами триллера, малым бюджетом, но превосходными спецэффектами, безупречной актерской игрой. По мнению киноманов, там было все, что нужно. Эта картина не может не понравиться, она более яркая классика, чем «Форрест Гамп», «Побег из Шоушенка». Некоторые даже кричали, что «Город грехов» в следующем году обчистит 78-ю церемонию «Оскара». И напоследок должен сказать, что, вопреки самому себе, я полюбил «Город грехов». Эндрю Саррис, «Нью-Йорк Обсервер». Это визуализация комиксной нуарной фантазии, бескомпромиссная и экстремальная. Да, и блестящая. Роджер Эберт, «Чикаго Сан». «Город грехов» – первый в этом году великолепный голливудский фильм, который заслуживает похвалы и приятно удивляет. Тайбер, Бостон Глоб. Роберт Родригес, необузданно талантливый мужчина. Ричард Роупер, Еберт Роупер. «Город грехов» – жесткое, холодное, беспощадное насилие. И это то, от чего Голливуд, кажется, уже отказался. Смелое, уникальное видение. Стивен Уитти, Неварк Старлитгер. «Город грехов» повествует о многом, но главное в нем – развлечение, а оно подойдет не каждому. Тем не менее, каждый хотя бы раз должен посмотреть этот фильм. Лулу Миник, Нью-Йорк Таймс. У киноманов, следивших за битвой между паранормальным явлением 3 и городом грехов, сложившаяся ситуация создала впечатление, будто волшебный юноша с ржавым барахлом в руках сражается с соперником, у которого драгоценный стальной меч. Не было никаких сомнений, что паранормальное явление 3 уступало городу грехов в художественности. Сам по себе комикс был классный, так что его каноничная экранизация не могла быть намного хуже. Изначально намечалась борьба за кассовые сборы, лидер первого уикенда, лидер первой недели, а сейчас волшебный юноша не сумел нанести серьезный удар. Неужели он еще и окажется унижен? Опубликованный отчет по сборам за 1 апреля показал, что «Город грехов» в 3230 кинотеатрах заработал 11,82 миллиона, в среднем каждый кинотеатр принес по $3659. «Паранормальное явление 3» в 3120 кинотеатрах заработало 10,52 миллиона, в среднем каждый кинотеатр принес по $3371. Хотя 5-миллионный бюджет был легко отбит, хотя это можно было считать коммерческим чудом, хотя зрительские оценки были более высокими, чем оценки критиков. Первый раунд в этой кассовой битве «Паранормальное явление 3» проиграло, как по общим сборам, так и по средним. В такие прокатные периоды, как апрель, в ситуации, когда нет серьезных блокбастеров, зачастую проигрыш в первый день означает проигрыш в первую неделю и проигрыш в целом. Невозможно. «Волшебному юноше» уже конец. Два лагеря киноманов, между которыми уже некоторое время шла словесная война, открыли новый фронт. На этот раз сторонники «Города грехов», разумеется, проводили масштабное наступление, а сторонники «Паранормального явления 3» вынуждены были шаг за шагом отступать. Пользователь Данигал написал: «Такой результат вполне естественный, просто некоторые слишком переоценили Ван Яна. Высока вероятность, что срежиссированный им светлячок, низкосортная работа, что уж тут говорить про «Паранормальное явление 3», продукт, который создан чисто ради выкачивания зрительских денег». Витхи прогнозировал: «Джессика Альба приняла неверное решение. Ради очередного детского спектакля упустила классический фильм, который навсегда войдет в историю кинематографа». Маниш написал: «Наконец-то некоторые смогут разглядеть правду. Ван Ян поставил бестолковую комедию. Ха-ха-ха. Они реально думали, что «Город грехов» — это рука-убийца, говорили, что Ван Ян всех уделает и заткнет всем недовольным рот, но он на это не способен. «Паранормальному явлению 3» вряд ли по силам уделать даже руку-убийцу». Слова пользователя Пиеррик обладали огромной огневой мощью и получили поддержку многих солдат из его лагеря. Ни классному мюзиклу, ни светлячку не стать достойным соперником «Города грехов», если потратить 200 миллионов на «Город грехов». Даже не представляю, насколько шедевральным получится этот фильм. Это конец. Неужели «Паранормальное явление 3» – низкопробный фильм, не снискавший уважение критиков и слабо заинтересовавший зрителей? Из-за этого пропадет всеобщий интерес ко второму научно-фантастическому фильму «Светлячок»? Фанаты «Волшебного юноши» подвергались насмешкам. Высокопоставленные лица Лионсгатте, с самого начала ждавшие и твердо верившие, что «Паранормальное явление 3» поднимет новую волну паранормальщины, тоже пребывали в недоумении. И это вся мощь «Волшебного юноши»? Какое разочарование! Только вспомнить, как Ван Ян беззаботным тоном сказал: «Лидер по кассовым сборам, надеюсь, это будем мы. Все любят первое место». Теперь и впрямь казалось, что это первоапрельская шутка. Поражение «Паранормального явления 3» в первом раунде пошатнуло их веру. «Луис Ц.», — ответил Данигал. «Можно подумать, «Город грехов» идеален. Многие ждали выхода «Паранормального явления 3», и мы получили удовольствие от ужасов, провели приятную ночь. Почему некоторые остались так недовольны?» Никлас С. написал: «Ладно, может, не такому большому числу людей понравилось «Паранормальное явление 3», но должен сказать, что оно очень страшное, по крайней мере, для меня». Кит Х. Ц. написал: «Сейчас ведь рано делать выводы, не забывайте, что «Паранормальное явление» в первую неделю шло всего лишь в 25 кинотеатрах. Делать все в обратную сторону, конек «Волшебного юноши», невозможно. «Волшебный юноша» не может проиграть. Эвелин по-прежнему была преисполнена уверенности насчет этой кассовой битвы. Прошлой ночью она была жутко напугана. Еще бы чуть-чуть, и ее бы опять госпитализировали. Неужели ей одной фильм показался страшным? Судя по реакции зала, явно нет. «Паранормальное явление 3» такое жуткое и захватывающее, а если сюда еще добавить популярность первой части и популярность «Волшебного юноши», то проигрыш просто невозможен. В первый день случилось отставание, наверное, из-за того, что «Паранормальное явление 2» слишком скучное, а «Паранормальное явление» вышло очень давно, но до окончания этого уикенда еще остается 2 дня. «Сегодня пойду на полуночный сеанс «Паранормального явления 3», уже почти забыл, что там было в первой части. Шучу, как такое можно забыть?» В Лос-Анджелесе 25-летний парень общался по телефону со своей девушкой. «Слышала, «Паранормальное явление 3» очень страшное. Я вот думаю, раз «Волшебный юноша» выступил продюсером и сценаристом, вряд ли фильм отстойный и снят только ради выкачивания денег. Может, стоит сходить?» В Чикаго девушка примерно 20 лет делилась своим мнением с подружкой: «Давай тогда вечером сходим в кино. Я правда очень соскучился по этому псевдодокументальному хоррору». Влюбленная парочка общалась, гуляя по красивой аллее на территории Бостонской академии. «Тебе тоже нравится «Волшебный юноша»? Ух ты, отличный вкус. Ха-ха, Конечно, я смотрел «Паранормальное явление», но не в кинотеатре, не знаю, какие эмоции были бы от просмотра на большом экране. В 98-м я был еще слишком маленький, нет, не трусливый, просто мне было всего 9 лет. Да я тогда толком и не понимал, что происходит. В общем, на этот раз я не могу упустить «Паранормальное явление 3». В Ванкувере старшеклассник пытался позвать на свидание девочку с общими интересами. В газетах вроде пишут, что это отстойный фильм. Ты слушаешь этих критиков, тогда ты упускаешь много хороших фильмов. С наступлением сумерек уличные фонари по обеим сторонам улицы загорелись мутно-желтым светом, по дороге плавно ехал Хаммер.